Глава восьмая. Наутро я постарался встать как можно раньше. Обыкновенно у нас поднимались около 8 часов, то есть я, мать и сестра. Версилов нежился до половины 10. Аккуратно в 9:30 мать приносила мне кофе. Но на этот раз я, не дождавшись кофею, улизнул из дому ровно в 8 часов. У меня еще с вечера составился общий план действий на весь этот день. В этом плане, несмотря на страстную решимость немедленно приступить к выполнению, я уже чувствовал, было чрезвычайно много нетвердого и неопределенного в самых важных пунктах. Вот почему почти всю ночь я был как в полусне, точно бредил. Видел ужасно много снов и почти ни разу не заснул как следует. Несмотря на то, поднялся бодрее и свежее, чем когда-нибудь. С матерью же я особенно не хотел повстречаться. Я не мог заговорить с нею иначе, как на известную тему, и боялся отвлечь себя от предпринятых целей каким-нибудь новым и неожиданным впечатлением. Утро было холодное, и на всем лежал сырой молочный туман. Не знаю почему, но раннее деловое петербургское утро, несмотря на чрезвычайно скверный свой вид, мне всегда нравится. И весь этот спешащий по своим делам, эгоистический и всегда задумчивый люд имеет для меня в 8 часов утра нечто особенно привлекательное. Особенно я люблю дорогой, спеша или сам что-нибудь у кого спросить по делу, или если меня кто об чем-нибудь спросит, и вопрос и ответ всегда краткий, ясный, толковый, задаются не останавливаясь и всегда почти дружелюбны, а готовность ответить наибольшая во дню. Петербуржец среди дня или к вечеру становится менее сообщителен и чуть что готов и обругать, или насмеяться. Совсем другое рано поутру. Еще до дела, в самую трезвую и серьезную пору, я это заметил. Я опять направлялся на Петербургскую. Так как мне в 12:00 непременно надо было быть обратно на Фонтанке у Васина, которого чаще всего можно было застать дома в 12:00, то и спешил я, не останавливаясь, несмотря на чрезвычайный позыв выпить где-нибудь кофе. К тому же и Ефима Зверева надо было захватить дома непременно. Я шел опять к нему и впрямь чуть-чуть было не опоздал. Он допивал свой кофе и готовился выходить. «Чего тебя так часто носит?» — встретил он меня, не вставая с места. «А вот я тебе сейчас объясню. Всякое раннее утро, петербургское в том числе, имеет на природу человека отрезвляющее действие. Иная пламенная ночная мечта вместе с утренним светом и холодом совершенно даже испаряется, и мне самому случалось иногда припоминать по утрам иные свои ночные, только что минувшие грезы, а иногда и поступки с укоризною и стыдом. Но мимоходом, однако, замечу, что считаю петербургское утро, казалось бы, самое прозаическое на всем земном шаре, чуть ли не самым фантастическим в мире. Это мое личное воззрение, или, лучше сказать, впечатление, но я за него стою. В такое петербургское утро, гнилое, сырое и туманное, дикая мечта какого-нибудь пушкинского Германа из «Пиковой дамы», колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургский тип, тип из петербургского периода, мне кажется, должна еще более укрепиться. Мне 100 раз среди этого тумана задавалась странная, но навязчивая греза. А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху? Не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город? Подымется с туманом и исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы бронзовый всадник на жарко дышащем загнанном коне. Одним словом, не могу выразить моих впечатлений, потому что все это фантазия. Наконец, поэзия, а стал быть, вздор. Тем не менее, мне часто задавался и задается один уж совершенно бессмысленный вопрос. Вот они все кидаются и мечутся, а почем знать, может быть, все это чей-нибудь сон, и ни одного-то человека здесь нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного. Кто-нибудь вдруг проснется, кому это все грезится, и все вдруг исчезнет. Но я увлекся. Скажу заранее, Есть замыслы и мечты в каждой жизни, до того, казалось бы, эксцентрические, что их с первого взгляда можно безошибочно принять за сумасшествие. С одной из таких фантазий и пришел я в это утро к Звереву. К Звереву, потому что никого другого не имел в Петербурге, кому бы на этот раз мог обратиться. А между тем Ефим был именно тем лицом, к которому, будь из чего выбирать, я бы обратился с таким предложением к последнему. Когда я уселся напротив него, то мне даже самому показалось, что я олицетворенный бред и горячка. Уселся напротив олицетворенной золотой середины и прозы. Но на моей стороне была идея и верное чувство. На его один лишь практический вывод, что так никогда не делается. Короче, я объяснил ему кратко и ясно, что кроме него у меня в Петербурге нет решительно никого, кого бы я мог послать ввиду чрезвычайного дела чести вместо секунданта. Что он старый товарищ и отказаться поэтому даже не имеет и права. А что вызвать я желаю гвардии поручика князя Сокольского за то, что год слишком назад он в Эмсе дал отцу моему Версилову пощечину. Замечу при этом, что Ефим даже очень подробно знал все эти мои семейные обстоятельства, отношения мои к Версилову и почти все, что я сам знал из истории Версилова. Я же ему в разное время и сообщил, кроме, разумеется, некоторых секретов. Он сидел и слушал по обыкновению своему, нахохлившись, как воробей в клетке, молчаливый и серьезный, а дутловатый, с своими взъерошенными белыми волосами. Неподвижная насмешливая улыбка не сходила с губ его. Улыбка эта была тем сквернее, что была совершенно неумышленная, а невольная. Видно было, что он действительно и воистину считал себя в эту минуту гораздо выше меня и умом, и характером. Я подозревал тоже, что он к тому же презирает меня за вчерашнюю сцену у Дергачева. Это так и должно было быть. Ефим — толпа, Ефим — улица, а та всегда поклоняется только успеху. «А Версилов про это не знает?» — спросил он. «Разумеется, нет». «Так какое же ты право имеешь вмешиваться в дела его?» «Это во-первых. А во-вторых, что ты этим хочешь доказать?» Я знал возражение и тотчас же объяснил ему, что это вовсе не так глупо, как он полагает. Во-первых, нахалу князю будет доказано, что есть еще люди, понимающие честь и в нашем сословии. А во-вторых, будет пристыжен Версилов и вынесет урок. А в-третьих, и главное, если даже Версилов был и прав по каким-нибудь там своим убеждениям, не вызвав князя и решившись снести пощечину, то, по крайней мере, он увидит, что есть существо, до того сильно способная чувствовать его обиду, что принимает ее как за свою и готовая положить за интересы его даже жизнь свою, несмотря на то, что с ним расстается навеки. Постой, не кричи, тетка не любит. Скажи ты мне, ведь с этим самым князем Сокольским Версилов тягается о наследстве? В таком случае это будет уже совершенно новый и оригинальный способ выигрывать тяжбы, убивая противников на дуэли. Я объяснил ему «en tout lettre», откровенно без обиняков французский, что он просто глупый нахал, и что если насмешливая улыбка его разрастается все больше и больше, то это доказывает только его самодовольство и ординарность, что не может же он предположить, что соображения о тяжбе не было и в моей голове да еще с самого начала, а удостоило посетить только его многодумную голову. Затем я изложил ему, что тяжба уже выиграна. К тому же ведется не с князем Сокольским, а с князьями Сокольскими, так что если убит один князь, то остаются другие. Но что без сомнения надо будет отдалить вызов на срок апелляции, хотя князь апеллировать и не будет. Но единственное для приличия. По минованию же срока и последует дуэль. Что я с тем и пришел теперь, что дуэль не сейчас, но что мне надо было заручиться, потому что секунданта нет, я ни с кем не знаком, так, по крайней мере, к тому времени, чтобы успеть найти, если он Ефим откажется. Вот для чего, дескать, и пришел. Ну тогда и приходи говорить, а то ишь прет попусту 10 верст. Он встал и взялся за фуражку. А тогда пойдешь? Нет, не пойду, разумеется. Почему? Да уж потому одному не пойду, что, согласись я теперь, что тогда пойду, как ты весь этот срок апелляции таскаться начнешь ко мне каждый день. А главное, все это вздор, вот и все. Не стану я из-за тебя мою карьеру ломать. И вдруг князь меня спросит, вас кто прислал, Долгорукий? А какое дело Долгорукому до Версилова? Так я должен ему твою родословную объяснить, что ли? Да ведь он расхохочется. Так ты ему в рожу дай. Ну, это сказки. Боишься. Ты такой высокий, ты был сильнее всех в гимназии. Боюсь, конечно, боюсь. Да князь уж потому драться не станет, что дерутся с ровней. Я тоже джентльмен по развитию. Я имею права, а ровня, напротив, это он не ровня. Нет, ты маленький. Как маленький? Так маленький, мы оба маленькие, а он большой. Дурак ты. Да я уж год по закону жениться могу. Ну и женись, а все-таки, Шипздик, ты еще растешь. Я, конечно, понял, что он вздумал надо мною насмехаться. Без сомнения, весь этот глупый анекдот можно было и не рассказывать, и даже лучше, если бы он умер в неизвестности. К тому же он отвратителен по своей мелочности и ненужности, хотя и имел довольно серьезные последствия. Но чтобы наказать себя еще больше, доскажу его вполне. Разглядев, что Ефим надо мной насмехается, я позволил себе толкнуть его в плечо правой рукой, или лучше сказать, правым кулаком. Тогда он взял меня за плечи, обернул лицом в поле и доказал мне на деле, что он действительно сильнее всех у нас в гимназии.